весомый человек, состоит при экспедиторе тайной канцелярии». «Как кричал?» — спросил Самойлов. «Ну как? Криком?» «На кого?» «Так говорят, как он в гнев приходил, все разбегались кто куда. Посему неведомо. Только потом потребовал к себе гонца и послал за поверенным». «Да уж, деталь, выведанная Егоркой, оказалась весьма значимой. Понять бы только, что она значит». И Иван снова углубился в размышления. Глава 5, в которой нашему герою и позавтракать толком не пришлось. Следующее утро выдалось совершенно нетраурным. Солнце настойчиво било в окно и придавало комнатам и лицам совсем иное выражение. Иван вошел в столовую и заметил, что вчерашнее напряжение спало. «Доброе утро!» — поприветствовал он семейство. Однако за столом по-прежнему царило молчание. Лишь Павлуша ответил улыбкой тайному дознавателю. Самойлов занял место во главе стола и приступил к завтраку. «Тетушка!» — вдруг раздалось за столом. «Что вы делаете?» Глебов упрек заставил Федосью Васильевну застыть с куском бисквита в руках. «А что я делаю?» — удивилась старуха. «Вы же едите бисквит с тараканами!» «Как с тараканами?» — воскликнула барыня и принялась брезгливо рассматривать кусок, который только что готова была употребить в пищу. Павел прыснул, и даже Полина не удержалась от улыбки. Не было за столом Якова Петровича, а потому некому оказалось указать Глебу на его грубость. «Голубчик, это правда?» — обратилась старушка к дознавателю из столицы. «У меня в булке таракан?» «Да нет, сударыня, вам показалось. Это изюм», — успокоил ее Иван. Новый персонаж появился в столовой. Секретарь нес на подносе утреннюю почту для барышни. Самойлову думалось, что одного его объяснения, данного вчера, было бы достаточно для того, чтобы юный канцелярист понял, что и мышь в доме не может проскользнуть без его Ивана ведома. Что ж, если надо повторить, то он может и повторить. «Милейший», — обратился он к секретарю, — «позвольте письма сюда. Сударыня, вы не будете возражать, если корреспонденцию сначала посмотрю я?» «Конечно, сударь», — с плохо скрываемым раздражением отозвалась Полина. Матвей направился к Самойлову, учтиво склонился и протянул ему поднос. Тот кивком поблагодарил секретаря за усердие. «Я так и думала, что это изюм», — сделала окончательный вывод Федосья Васильевна, решившись, наконец, откусить от злосчастного пирога. «Опять ты, негодник, издевался над бабкой», — покачала она головой. Глеб, между тем, остался весьма доволен своим остроумием. Великовозрастный балбес сиял, как начищенный самовар. «Кстати, где твой отец? Надо его разбудить!» — забеспокоилась тетушка. «Матвей Андреевич», — обратилась Полина к секретарю, — «пригласите Якова Петровича к столу». Тот слегка поклонился и вышел. «Ну, любезный», — обратилась Федосья Васильевна к тайному сыщику, который вот уже второй день и сам квартирует в доме покойного брата и всех заставляет задерживаться в гостях дольше положенного. «Вам удалось найти, кто украл завещание?» «Пока нет, но с вашей помощью надеюсь найти. Вы же не против?» Глеб заливисто расхохотался и сквозь смех произнес: «А кто здесь может быть против?» Он обвел собравшихся взглядом. Действительно, вроде бы все заинтересованы в скором решении дела. Но никакой помощи следствию не оказывают, молчат, подробностей не сообщают. А Яков Петрович так вообще к завтраку появляться не желает. Вместо него вон снова секретарь возник на пороге. Правда, что-то в его лице подсказало Самойлову, что не все так гладко, и новый погожий день грозит обернуться очередной историей. Матвей, несмотря на сделанные неоднократно внушения, направился к Полине и шепнул ей на ухо несколько слов. Девушка нервно вскочила и выбежала из комнаты. Все бросились следом. В столовой осталась лишь старуха. «Куда вы все ушли? В чем дело?» Беспомощно посмотрела она на дверь, а потом вновь принялась разглядывать бисквит, который в это утро заставил ее поволноваться. Но что ее волнение в сравнении с тем потрясением, что испытали вошедшие в спальню Якова Петровича? Старик как будто безмятежно лежал в кровати, но едва Иван откинул плотные гардины, и солнечный свет озарил морщинистое лицо, все увидели, что глаза старика открыты, да только ничего уже не выражают. Самойлов отыскал среди толпившихся в дверях слуг Егорку и приказал